Глава 14. Москва встретила жарой. После прохладного салона самолета контраст был особенно резок. Еще во время полета я заказала такси и, получив багаж, направилась к выходу из здания терминала. Антон догнал меня, пошел рядом. «А, думаю, мы поедем аэроэкспрессом», — заявил он. «Это дешевле, чем на такси?» «Добирайся, как считаешь нужным», — пожала я плечами. «Такси для себя я уже заказала». «А, не понял. Мы что, не домой?» — удивился бывший. «Домой», — кивнула я. «Каждый к себе». Антон недовольно пожевал губами и разразился целой тирадой, из которой выяснилось, что он намеревался вернуться в квартиру вместе со мной. Надо же, какая короткая память! Уже забыл, что я выставила его за дверь. Очень удивился и даже оскорбился, когда я напомнила ему, что мы расстались. Оказывается, он решил, что раз я согласилась вернуться с ним в Москву, то это автоматически означало примирение. Пришлось напомнить, что где-то без него грустит баклажановый котеночек. Антон обиделся и заявил, что я злюка. А я смотрела на него и недоумевала. Как вообще могла в такого влюбиться? Повелась на смазливую физиономию, красивые фразы, и не заметила, как этот искуситель змеем вполз в мой дом и начал чувствовать себя хозяином там. Оскорбленный в лучших чувствах бывший потопал на аэроэкспресс, что-то бурча под нос, и я облегченно вздохнула. Как выяснилось, преждевременно. Вечером Антон нарисовался возле моей двери с чемоданом и попытался уговорить приютить его на ночь. Я не прониклась и отправила страдальца в гостиницу. А на следующий день меня ждало еще одно потрясение. Выставленный накануне Антон с самого утра явился при полном параде, разорился на корзину роз и связку воздушных шариков и устроил у подъезда шоу в духе «Барин жениться желают». Соседи высыпали на балконы, наслаждаясь бесплатным цирком. Женщины умиленно ахали, восхищаясь романтики. И только баба Ира, жившая этажом ниже, громко проворчала, что этот шарик с розой кота испугали так, что тот лужу сделал прямо на подоконнике. И вот этому романтику, что внизу сейчас прилетит той самой тряпкой, которой она, баба Ира, лужу за котом и вытерла. «Настя!» Антон упал на одно колено и воздел руки в направлении моего балкона. «Ты выйдешь за меня?» «Нет!» Обломала я на корню радужные ожидания всех зрителей и главного скомороха. И ушла в комнату. На звонки и стук в дверь не реагировала. А через 5 минут позвонила мама и попыталась отчитать меня за неподобающее поведение. Но мне было уже наплевать. Я даже не стала слушать возмущенную тираду, просто положила телефон экраном вниз и занялась уборкой. Когда бормотание из динамика стихло, снова взяла трубку и поинтересовалась. «Все сказала. Тогда хорошего дня, мамочка!» Антон не отступал. Несколько дней караулил меня у подъезда и искренне не понимал, почему нет-то? Что меня не устраивает?» Даже пообещал, что я больше не услышу ни про каких посторонних котят и прочих рыбонек. Отстал только тогда, когда я пригрозила, что обращусь в полицию. Но продолжал периодически названивать и заваливать мой почтовый ящик самодельными открытками со скачанными из интернета шаблонными стихотворениями. Вот только в моих мыслях и сердце поселился совсем другой мужчина. Пусть и самый настоящий козел, но намного порядочнее того же Антона. Я скучала все сильнее с каждым днем. День начинался с тихого пиликанья WhatsApp, оповещавшего о пришедшем от Кости сообщении, и заканчивался им же. Самые обычные пожелания доброго утра и спокойной ночи. Никаких явных попыток надавить. Скорее напоминание. Я помню о тебе. Я жду. Я читала сообщения, но не отвечала на них. Слишком тяжело было принять решение. Я ведь никогда и ничего до этого не слышала про оборотней. А вдруг мы слишком разные? И у нас все-таки ничего не получится. Тут и с людьми-то не все ладится. Съездила к родителям, но вернулась через 2 дня, не выдержав маминых восхвалений Антошеньки и неприкрытых упреков, дескать, женихи гурьбой у ворот не толпятся, а я перебираю. Пора подумать о семье, о детках. Вот и кандидатура подходящая, чтобы свить семейное гнездо. Папа удирал на работу чуть свет, и я очень подозревала, что он тоже по горло сыт восхвалениями потенциального зятя. Я не стала рассказывать маме о сочинских приключениях. Сильно подозревала, что она, не моргнув глазом, заявит: «Антоша изменил тебе, а ты в отпуске изменила ему. Квиты? Чего мучаешь парня? Он же любит тебя!» И дальше продолжит свою любимую песню о семейном счастье и внуках. А когда вернулась в Москву, меня ждало сразу 2 сюрприза. Один приятный, второй, как следовало ожидать, не очень. Мне позвонили из рекламного агентства, в которое я отправила резюме почти 3 недели назад, и пригласили на собеседование. Я залезла в Google, изучила фамилии руководства и успокоилась. Директор – Редин, зам – Малиновский, главбух – Хозяйкина. Второй сюрприз пришел сам. Услышав звонок в дверь, я выглянула в глазок и обнаружила на лестничной клетке баклажанного котеночка. Несмотря на жару, любовница бывшего была в плотных джинсах и синтетической рубашке. Я бы умерла в такой одежде. «Чем обязана?» Даже не пытаясь казаться доброй и приветливой, спросила я. «Мне бы с Антоном поговорить». Девица жеманно вздохнула и как-то недобро покосилась на мои голые ноги. «Ой, какие мы нежные! Хочу ходить дома в коротком платье-рубашке и хожу. Могу себе позволить». «Жарко, между прочим». «А с чего вы взяли, что он здесь еще живет?» — спросила я. «Ну как же?» Баклажанная фифа захлопала наращенными ресницами. «Это ведь его квартира. Знаю, что Антош в свое время пригласил вас к нему переехать и сейчас боится расстаться, потому что у вас проблемы со здоровьем. Но понимаете, дело в том, что я от него беременна». Она полезла в сумочку и продемонстрировала мне тест с 2 яркими полосками. «Ребеночку лучше расти в хорошем районе!» «Проблемы со здоровьем у меня, значит? Ха! Надо же, сколько любопытного можно узнать от любовницы бывшего!» «А он мастер в развешивании лапши по ушам, ничего не скажешь!» «Рада за вас!» — холодно произнесла я. Вот только Антон к этой квартире не имеет ни малейшего отношения. Я получила ее в наследство, так что ищите будущего счастливого папу в другом месте. И совет вам да любовь!» Не слушая больше лепетаний будущей мамы, захлопнула дверь. Баклажанная фифа тут же снова нажала на кнопку звонка. Я открыла, скрестив руки на груди, и заявила: «Нет, я не знаю, где он сейчас. Выставила этого проходимца почти 3 недели назад. Тогда я хотела бы забрать его подарки», — нагло заявила девица. «Телевизор и микроволновку». «Ай да поворот. Интересно, а шкаф-купе и посудомоечную машину мой предприимчивый бывший никому не успел подарить? Хорошо быть добрым за чужой счет». «А кто вам сказал, любезная, что Антону хоть что-то принадлежало в этой квартире, помимо его одежды и ноутбука?» — хмыкнула я. «Технику я покупала без его участия и отдавать свое добро не собираюсь. Ищите Антона и разбирайтесь с ним. Еще раз позвоните в дверь, вызову полицию со словами, что в мою квартиру ломится наркоманка. Хотите в участок?» Нет, мне было совершенно не жаль бедную, обманутую, беременную девочку. У нее своя голова на плечах есть, чтобы думать. Хотела получить такое счастье, как Антошенька? Пусть забирает. Но я за него приплачивать не собираюсь. Захлопнула дверь, на этот раз окончательно. Вернулась в комнату, и взгляд тут же упал на телефон. «Черт возьми, а что я теряю?» Неделя без Кости тянулась слишком долго, и я успела понять одно. Без него мне плохо. Надо воспользоваться советом Машки и хотя бы иногда позволять себе дышать полной грудью. Боясь передумать, Я нашла в списках контактов Козловского и сбросила ему свой московский адрес с привязкой к карте. Вот и посмотрим, чего стоят его слова. Раздавшийся через час звонок в дверь заставил меня недовольно поморщиться. Опять Антона, что ли, нелегкая принесла? Или его баклажанчик вернулся? Посмотрела в глазок и едва не потеряла дар речи, увидев на площадке Козловского собственной персоной. У него телепорт, что ли, под рукой был? «Привет», — произнес он так, словно мы попрощались не неделю назад, а лишь вчера. «Это тебе». Я приняла букет из ярких гербер и посторонилась, пропуская Костю в квартиру. «Да настоящий я, настоящий!» — улыбнулся он. Шагнул ко мне, обнял, коснулся губами волос на макушке, выдохнул. «Соскучился по тебе до безумия». А я обнимала его одной рукой, потому что во второй был букет, который я так и не успела положить. Чувствовала тепло его тела, вдыхала аромат туалетной воды и понимала, что я тоже соскучилась и не хочу больше с ним расставаться. Невозможно так сильно привязаться к человеку за неделю. Да что вы знаете? Еще как возможно! Рядом с ним меня наконец-то отпустила гнетущая, изматывающая тоска, снедавшая все эти дни. Я все еще не знала, чего ожидать от наших отношений. Понятия не имела, насколько долгими они будут, но совершенно точно не желала больше сомневаться и терять время. Костя приехал ко мне. Он рядом. Так что еще нужно? «Как ты так быстро доехал?» — спросила я, не в силах отстраниться. «Ваше метро творит чудеса», — отозвался Козловский. «Я прилетел в Москву через 2 дня после твоего спешного отъезда. Командировка». Я тихонько вздохнула, досадуя, что целых 5 дней потеряны. Поинтересовалась. «А когда обратно?» «Не скоро». Костик коснулся губами моего виска. «Возможно, никогда». «В смысле?» Я подняла голову и тут же получила легкий дразнящий поцелуй в губы. «Козловский, не уходи от ответа!» «А как же вначале накормить, напоить, спать, уложить, а потом расспрашивать, м?» Он в притворном изумлении изогнул бровь. «Или хотя бы что-то одно из списка». Тонкий намек на то, что разговаривать в прихожей, конечно, можно, но не так удобно, я оценила. Высвободилась из уютных объятий и предложила. «Пойдем на кухню, шантажист. Гостевые тапки дать?» Засыпала кофе в кофеварку, куда более простую, нежели в Костиной квартире, но тоже неплохую. Залила воды, включила. Достала из холодильника молоко для себя. Хотела сесть напротив Кости, но он опустился на ближайший стул и притянул меня на колени. «Рассказывай», — потребовала я, устраиваясь поудобней. «Мы решили создать холдинг и выйти еще и на московский рынок», — словно ни в чем не бывало, заявил Костя. «Определенные наработки у нас уже есть, как и предварительные договоренности с агентством, которое первым войдет в структуру. В общем, пока будем улаживать все формальности и оформлять документы, я здесь. Потом, скорее всего, возглавлю местное агентство». «Так, кажется, я начинаю подозревать, как именно называется это агентство. И не удивлюсь, если там тоже работают оборотни, как минимум в руководстве. Кажется, медведя где-то называли хозяином. Так что главбух уже под подозрением». А Козловский тем временем продолжал. «Тебя я больше не отпущу, поэтому давай не будем тратить время. Насть, выходи за меня замуж. Не знал, какие кольца тебе нравятся, поэтому выберешь сама». На стол лег сертификат одного из ювелирных магазинов. Креативный подход и очень логичный. Я терпеть не могла желтое золото, предпочитая ему белое или платину. А вот рассказывать об этом на всех углах не спешила. «На собеседование меня позвали как раз в то агентство, которое войдет в состав холдинга», — уточнила я. «Можешь отказаться», — пожал плечами Костя. «Хотя мне будет спокойнее, если буду знать, что ты рядом». «Предлагаешь продолжить служебный роман?» Я вопросительно подняла брови. «Скорее организовать семейный подряд». Козловский кивнул на сертификат и напомнил. «Но ты не ответила». «Костя, тебе не кажется, что ты слишком торопишь события?» — тихо спросила я. «Мы едва знакомы. почти ничего не знаем друг о друге. А если это просто страсть? Быстро вспыхнула, быстро угаснет. А если это с первого взгляда и навсегда?» — возразил он, поглаживая меня по коленке. «Настя, я же все равно уговорю. Соглашайся, столичная упрямица. Я не подарок, конечно, но сделаю все, что смогу, чтобы тебе было со мной хорошо». Я замолчала, уложила голову ему на плечо и задумалась. Хорошая, умная девочка внутри меня возмущалась, приводила тысяча и одну причину, почему не стоит торопиться, но в глубине души проснулось какое-то особое, внутреннее чутье, которое подсказывало: «Костя мой мужчина, тот самый, настоящий, с которым мы совпадем всеми гранями». «Я согласна», — прошептала я, — «но с условием. Свадьба через год. Посмотрим, как мы сработаемся и уживемся». «А если уговорю расписаться раньше?» — мурлыкнул Костя и прикусил мочку моего уха. «Попробуй», — разрешила я. Повернула голову, подставляя губы для поцелуя. Долгого, горячего, настолько крышесносного, что все мои мысли превратились в дрожащее розовое марево. И только громкий настойчивый писк кофеварки, извещавший, что напиток вообще-то давно готов, вернул в реальность. «Кофе!» Я сделала попытку слезть с таких удобных коленей. Козловский позволил мне привстать, но лишь за тем, чтобы тут же вернуть обратно, но уже лицом к себе. «Подождет», — заявил он, одной рукой придерживая меня за талию, а второй поглаживая по обнажившемуся бедру, и снова прильнул к моим губам. «Да, пожалуй, кофе прекрасно мог подождать. А домашнее платье, помимо того, что в нем было не жарко, обладало еще одним очень полезным свойством. Оно быстро снималось». Вечером позвонила мама и начала так настойчиво зазывать в гости на выходные, что я тут же заподозрила подвох. Пообещала подумать и перезвонить. «Не хочу ехать», — призналась Костя, возвращаясь на диван и снова забираясь к нему на колени. «Чует мое сердце, что мама не теряет надежды помирить меня с бывшим. Наверняка позвала его, а теперь и меня выманивает». «Поехали вместе», — предложил он. «Познакомлюсь с будущими тещей и тестем. А если нам будут не рады, вернемся в Москву. Мою машину вчера привезли. Ждет на стоянке фирмы». «А давай!» Я широко улыбнулась. «Мама хотела, чтобы у меня появился жених? Мамино желание исполнилось. А что, кандидатура не совпала с ее прогнозами? Так мне жить с тобой, а не маме. А меня устраивает». «Твоя мама наверняка обрадуется, если свадьба состоится раньше, чем через год», — вкрадчиво предположил Костя. «Козловский!» — я пригрозила ему диванной подушкой. «Сейчас как запущу! Не будем радовать маму слишком сильно!» Эта наглая морда согласилась с таким видом, будто делала мне величайшее одолжение, за что все-таки была бита подушкой. «Ну, как сказать, бита?» Знаете ли, не очень удобно замахиваться, когда тебя вместе с орудием праведной мести укладывают на себя, обхватывают лапищами за талию, не давая подняться, и нагло ржут, даже не пытаясь увернуться. Я сменила тактику и попыталась придушить Козловского этой самой подушкой, но жених оказался живучим и перешел в наступление. В общем, битву я проиграла с треском. Пришлось возмещать нанесенный моральный ущерб и заглаживать вину, сдаваясь на милость победителя. Как выяснилось, на выходных мама действительно пригласила Антона. Растерянно раздосадованное лицо бывшего, когда я начала знакомить родителей с Костей и представила его как будущего мужа, надо было видеть. Он был похож на выброшенную на берег рыбу, жадно хватающую ртом воздух, а я, не давая опомниться, с удовольствием его добила. «Антон, я так рада тебя видеть! А почему твоя беременная девушка не приехала? Токсикоз?» «Антон?» — мама нахмурилась. Кажется, мой бывший стремительно терял набранные очки популярности в ее глазах. Периодически погуливающего зятя мама еще готова была терпеть. А вот зять-алименщик, посягающий на семейный бюджет, пределом ее мечтаний уже не являлся. «А знаете, мне пора!» Неожиданно шустро засобирался бывший, моментально осознав, что ему здесь никто не рад. «Я с тобой до выхода из подъезда пройдусь». В голосе Кости были те самые нотки, от которых даже у меня по спине пробегал холодок. «Перекинемся парой слов». И смотрел он при этом на Антона таким взглядом... В общем, обычно так смотрят на какое-то неприятное насекомое, прикидывая, раздавить или пусть себе ползет. Мой бывший побледнел почти до зеленцы. Хотел бы возразить, но, похоже, не мог. Вернулся Костя быстро. Я не знала и не стремилась знать, что именно он сказал Антону, только тот мне больше не звонил и не пытался якобы случайно встретиться. А общий язык с моими родителями Козловский нашел быстро, особенно с мамой. Та уже через полчаса смотрела на нас счастливыми глазами и приглашала почаще приезжать в гости. Очень огорчилась, что мы не останемся до понедельника. А папа украдкой показал мне поднятый большой палец, давая понять, что одобряет выбор. «Признавайся, бил Антона?» – строго спросила я, пока мы ехали обратно. «В этот раз просто предупредил», — ответил Костя. «Доходчиво и убедительно». Покосился на меня и спросил, не скрывая веселых ноток. «А ты, кровожадная моя, хотела, чтобы я ему врезал?» «Нечего об него руки марать», — фыркнула я. «Кстати, я планирую Машу свидетельницей позвать. Да хоть завтра», — согласился Костя и расхохотался в ответ на мой возмущенный вопль. «Козловский, блин!» Забегая вперед, скажу, что он поддразнивал меня при каждом удобном случае, но палку не перегибал. Да и серьезных размолвок у нас не было. Мы как-то очень быстро притерлись друг к другу. Я настояла лишь на том, чтобы Костя из съемной квартиры перебрался ко мне, а не наоборот. Во мне проснулись меркантильность и желание сберечь семейный бюджет. Козловский согласился, но с условием, что со временем мы переберемся в коттеджный поселок в Подмосковье. Оказалось, он уже присмотрел там подходящий участок. А я подумала и решила, что идея мне нравится. Природа ближе, воздух чище, а до работы добираться с учетом пробок примерно одинаково. На тумбочке тихо завибрировал телефон. Костя приподнялся на локте, глянул на имя абонента и тихо, чтобы не потревожить спящую Настю, вышел из комнаты. Он ждал этого звонка. «Костя, ты действительно собираешься жениться на Насте?» Голос Чернобуровой был взволнованным. Лисичка искренне переживала за подругу. Костя знал, что так будет, и был готов ее успокоить. В конце концов, именно благодаря Маше он встретил Настю. Не пригласи ее Чернобурова в гости, кто знает, сумели бы они обрести друг друга. «Да», — просто ответил он, — «я ее люблю». Мария замолчала, несколько десятков секунд в трубке слышалось лишь ее дыхание. «А ты знаешь, что в таких браках не рождаются двоепостасные?» — тихо напомнила она. «И готов пойти на это?» «Иначе не позвал бы Настю замуж», — без раздумий откликнулся он. «А что по этому поводу сказала твоя семья?» — поинтересовалась Маша. «Шок, неприятие, смирение», — кратко пояснил Костя. «У них не было выбора — либо принять мое решение, либо перестать общаться. Я рад, что у меня мудрые родители». «И что, действительно будешь ждать вытребованный Настей год?» — уточнила Чернобурова. «Посмотрим», — хмыкнул он. «Давить не стану. Если ей так спокойнее, распишемся через год». Собеседница негромко фыркнула и напомнила. «Костя, предупреждение насчет того, что загрызу, если обидишь Настену, в силе!» «Не обижу», — уверил Козловский. Вернулся в комнату, лег рядом с любимой. Та сонно мурлыкнула во сне, повернулась к нему, устраиваясь на плече. Ненаглядная, бесценная, маленькая вредина, заявившая, что свадьба состоится лишь через год. Впрочем, Костя был готов пойти на эту уступку. Настя и так периодически слегка загонялась на тему того, что слишком быстро их отношения стали настолько серьезными. И, кажется, еще не верила до конца, что это правда. Что ж, Он никуда не спешит и готов всю жизнь убеждать ее в своей любви, лишь бы она была рядом, улыбалась ему и вот так доверчиво засыпала на его плече. Чернобурова положила телефон, запрыгнула на подоконник. Задумчиво рассматривая ночной двор, накрутила на палец фиолетовый локон. Кажется, Костя и впрямь настроен серьезно. Сказать, что Настя бланка? Лисичка даже прикусила губу, так сильно задалась этим вопросом. Или не говорить? Опасно это знание. Пожалуй, пусть останется при ней. А для ребят станет сюрпризом, что древние легенды сбылись именно в их случае. Настоящая любовь творит чудеса, ведь так?